Глава 14. «Заходим», — вполголоса проговорил я, опуская забрало шлема и нажимая кнопку фонаря на цевье. Луч света разрезал темноту и заплясал по стенам, покрытым плесенью. «М-да. Чё-то тут чем дальше, тем в худшем состоянии база. Если внизу все выглядело законсервированным, то здесь же явно отслеживается разруха и запустение. Видимо, где-то произошел сдвиг горной породы или обвал, и целостность базы нарушилась. Главное, чтобы нашу конечную цель не завалило». Проверив пространство перед собой, я медленно двинулся вперед. Помещение, в котором я оказался, походило на фойе. По углам какие-то бесформенные статуи, впереди рама во всю стену, и, судя по осколкам, захрустевшим под подошвами ботинок, раньше она была застеклена. Осторожно пройдя вдоль стены, я направил луч света в следующее помещение. Несмотря на активированное биологическое сканирование, которое не показывало наличие живых организмов поблизости, я все же был начеку. Хрен знает, как это работает. Может, тупо как тепловизор? Прыгнет что-нибудь холоднокровное, и до свидания. Хотя, сомневаюсь, что те же вестники смерти были теплокровными. Но все же лучше не рисковать. «Интересно», — пробормотал Алекс. «Я вслух своих эмоций не высказывал, но с техносом был согласен. Вот только если его интерес был воодушевленным, то мой... Короче, если мы пришли сюда ради этого, то я буду очень расстроен, мягко говоря». Следующее помещение до боли напоминало рубку космического корабля «Предтеч», вот только находилось в гораздо более плачевном состоянии. Все пульты покрыты плесенью, огромный во всю стену экран разбит, никаких импульсов на уровне, доступном моему сканированию. Чем бы ни управляли в этой комнате раньше, сейчас это невозможно. Оборудование умерло, и что-то мне подсказывает, что восстановить его не получится. «Морт, раздери!» Полный разочарования стон Алекса подтвердил мои подозрения. «Что думаешь?» Я повернулся к техносу, продолжая мониторить окружение. Алекс лишь покачал головой. «Я думаю, воспользоваться ничем из этого не получится. Думаешь или знаешь?» Надежда все еще теплилась где-то в глубине сознания. «Проверить несложно». Парень пожал плечами, шагнул к пульту и рукой в перчатке очистил участок пульта. Уверенным движением Алекс вложил в разъем кристалл и повернул его. «Ничего», — покачал головой парень. «Никакой реакции. Внутри все сгнило к мортам». Я сжал зубы, пытаясь подавить рвущееся наружу ругательство. «Сотрясением воздуха делу не поможешь». «Починить сможем?» — бросил я взгляд на парня, уже зная ответ. «Нет, совершенно другие принципы, я же тебе говорил. Возможно, если несколько ведущих инженеров дома Технос разберут электронику корабля, изучат ее, потом разберут все здесь, и если найдется достаточно запасных частей и совместимых элементов...» Алекс махнул рукой. «Ну да, понятно. Ни ведущих инженеров у нас нет, ни запчастей. Ни времени. Ни хрена у нас нет. Вот дерьмо». Я не сдержался и саданул кулаком по пульту. Удар пришелся на какую-то острую грань, и я зашипел от боли. «Твою ж...» «Ладно», — качнул головой я. «Продолжаем по плану. Нужно осмотреть здесь все. Может, все-таки...» Позади раздался легкий шорох, и я резко развернулся, вскидывая дробовик. Луч фонаря метнулся в темный угол, но не успел. Что-то небольшое и очень быстро исчезло в темноте, а следом затих и шорох. «Всем внимание!» — рыкнул я. «Смотреть по сторонам!» Произошедшее мне совсем не понравилось. Снова активировав биологическое сканирование, я прошелся взглядом по всем темным закоулкам и выругался. На полу, примерно там, где я видел шуструю тень, медленно таял остывающий след. Здесь действительно что-то прошмыгнуло, мне не показалось. Но что это было? Крыса? Вполне возможно. Но есть одно «но». Что-то я не припоминаю на Авроре крыс. Даже в подвалах Технополиса их не встречал. «Корал, Джулиан, Алекс, остаетесь здесь», — распорядился я. «Бдительность не терять. Я и Тия пройдемся по этажу. Хочу осмотреть здесь все». Я мягко двинулся к дверям, ведущим из зала. Тия безмолвной тенью скользнула за мной. Крайне не хотелось оставлять ребят здесь одних, но, к сожалению, в коридорах толку от них сейчас не будет. Навыками зачистки помещений здесь кроме меня обладала только Тия. Проклятье, как же не хватает сейчас Эдмунда, Торна, Большого, Дикхана. Ладно, нахрен эти мысли. Лучше по сторонам внимательнее смотреть. Дверь в следующее помещение была наполовину открыта. Я посветил внутрь, убедился, что прямо сейчас мне ничего не угрожает, и протиснулся через створку, тут же шагнув в сторону, чтобы уступить место Тиа. Девушка просочилась внутрь не в пример грациознее, сразу же взяв под контроль свой сектор. Фонарь методично осветил все углы небольшого зала, мало чем отличающегося от предыдущего, а потом вдруг переместился на потолок. Я невольно проследил за ним взглядом и приглушенно выругался. На потолке также виднелись затухающие следы биологической активности. Они пересекали потолок в нескольких направлениях и исчезали в вентиляции. «Вот дерьмо», — пробормотал я. Сделав тебе знак остановиться на месте, я прошел назад и крикнул в дверь. «Посматривайте на потолок и за вентиляцией следите!» Дождавшись подтверждения, что меня услышали и поняли, я махнул Тиа и пошел дальше. Здесь было все так же, как и в том помещении, которое мы только что покинули. Мертвое оборудование, плесень, сырость, следы запустения. Откуда-то с потолка капала вода. Внимательно осмотрев зал, я перешел к следующей двери. Тоже чисто. И та же картина. «Чем же вы тут управляли-то, а?» — вполголоса пробормотал я. «Действительно, интересно. Что за оборудование такое требовало такого количества операторов? Это ж, мать его, не корабль космический». Здесь следов биологической активности было еще больше, буквально кишело, причем не только на потолке, но и на полу и стенах. Проклятие! За спиной снова послышался шорох, я резко развернулся, вскидывая оружие на звук, не успел. Лишь бряцнула погнутая решетка вентиляции. «Дерьмо!» «Идем дальше», — буркнул я. Через несколько минут мы вернулись туда, откуда начали путь. Все залы, как выяснилось, сообщались друг с другом и были расположены кольцом вокруг шахты лифта. Прежде чем вернуться к ребятам, я окликнул их, давая понять, что идут свои. А то так можно и эфирный боеприпас башкой поймать. «Ну что там?» — нетерпеливо поинтересовалась Корал. «То же самое, что и здесь. Вообще без отличий», — пожал я плечами. «Консоли, пульты, оборудование — все испорчено», — предупредил я вопрос, готовый сорваться с губ Алекса. «Как и тут, если не хуже». «Это мы за этим сюда шли?» — разочарованно протянул Джулиан. «То есть все зря получается?» «Не спеши делать выводы», — раздраженно буркнул я. «Мы еще не все осмотрели. В дальнем зале есть выход, там лестница». «О, нет!» — не сдержалась Корал. «Опять лестница!» «Угу», — кивнул я. Честно говоря, мне и самому не улыбалась перспектива снова карабкаться куда-то вверх, но больше ничего не оставалось. Я твердо решил, что не уйду отсюда, пока не обыщу всю эту базу снизу доверху. Даже если для этого мне придется забраться в самые облака. «Отставить уныние!» — поспешил сказать я. «Никто нас не гонит. Отдохнем как следует, придем в себя». «Давайте лучше закончим, а потом будем отдыхать», — неожиданно прервала меня девушка. «Не нравится мне это место». И тут я был с ней солидарен. Если еще на лестнице я ощущал только гнетущую усталость и боль в мышцах, то здесь меня охватило стойкое ощущение опасности. Еще в тот момент, когда я почувствовал ту органику. «Совершенно согласен», — кивнул я. «Если остальные не против, так и поступим». «Давайте, ребята, последний рывок». «Но это не точно», — закончил я мысленно. «Дерьмо!» — не сдержался я, вляпавшись на первой же ступени во что-то липкое ботинком. «Это еще что за мерзость?» «Не знаю, но мне это не нравится», — Тиа нахмурилась. «Если честно, я бы хотеть повернуть назад». От волнения в голосе девушки снова пробился акцент. «Ух ты ж, нифига себе! Если уж Тиа такое говорит!» «Но нет, не для этого я сюда добирался». «Никаких назад», — буркнул я. «Я не уйду отсюда, пока мы не обыщем тут все. «Как знаешь», — Тиа дернула плечом. «Да что это с ней?» Сверху снова послышался шорох, и на этот раз он был громче и интенсивнее. «Да что это за...» «Осторожно!» — вскрикнул кто-то над ухом, и тут же грохнули выстрелы. Тиа, перекрестив руки с фонарем и пистолетом, открыла беглый огонь из своего монструозного пистолета. Прямо передо мной на лестницу что-то шмякнулось, но рассматривать, что это, не было времени, потому что прямо передо мной что-то взвилось в воздух, и я, навскидку, как по тарелочкам, разрядил дробовик почти в упор. Эфирный боеприпас расплескал небольшую тушку по стенам, а я уже ловил новую цель. Откуда-то сверху на нас неслись десятки, если не сотни существ размером с раскормленную кошку, и никакой двусмысленности в их движениях не просматривалось. Эта волна неслась, чтобы нас смести. Я перевел дробовик в режим автоматического огня, и на лестнице открылся филиал ада. Эфирные боеприпасы рвались среди нападающих существ, разрывая их в клочья, расцветая яркими цветками пламени, расплескиваясь иглами ледяной стужи и разрываясь шаровыми молниями. Однако пыл нападающих это не остужало. Затвор дробовика звонко щелкнул в последний раз, возвещая, что патроны в магазине закончились. Я резким движением забросил дробовик за спину и материализовал в руке пиромант, тут же открыв огонь. Во всех смыслах. В огненных всполохах я наконец-то смог рассмотреть, что же нам все-таки противостоит. Увидел и скривился от омерзения. По слизи, покрывающей ступени, на нас накатывало полчище пауков, как две капли воды, похожие на точно таких же, только металлических, атаковавших нас на корабле. Восемь ног, клешни, как у краба, скорпионий хвост. А еще я понял, что именно они мне тогда напомнили. Ту огромную тварь, отожравшуюся на жертвах в пещере гнильцов. Твою ж мечту! Огонь паукам не понравился, твари заверещали и замедлились. Вот только на них напирали те, что шли сзади, толкая вперед и спихивая со ступеней на нас. Пиромант щедро черпал силу из моего источника, преобразовывая ее в карающее пламя. Вот только его было явно недостаточно, чтобы сдержать это полчище. Тварей было не просто много, их было немерено. Прорычав что-то нецензурное, я выдал широкую грави-волну, расплющив о стену несколько десятков тварей. Вот только малость не рассчитал с силой. Грави-волна ухнула о стену, лестницу тряхнула, и откуда-то сверху посыпалась пыль и мелкие камешки. Ух ты ж, блин, да я так всю конструкцию развалю. И как вообще тогда бороться с этой пакостью? «В сторону!» — послышался звонкий голос Корал. «Пропустите!» Я шагнул в сторону, и девушка выступила вперед, вскидывая руки. Миг, и из ладоней Корал ударили две огненные струи, буквально смевшие наступающее полчище. Пауки отвратно верещали. То есть это все-таки не насекомые? В нос ударила вонь горелой органики, а Корал медленно пошла вперед, оставляя за собой обугленные хрустящие трупики. Волосы девушки разметались. Силуэт оттенился на фоне ревущего пламени, и сейчас Корал выглядела настоящей повелительницей огня и владетельницей пламенного трона. Я убрал пиромант, достал из кобуры отбойник и двинулся за девушкой, страхуя ее от случайных тварей. Один из пауков попытался прыгнуть на Корал прямо с потолка, я вскинул пистолет и выстрелил. Тушку отбросило в сторону, а я уже брал на прицел новую цель. Выстрел, и разорванный пулей надвое паук отлетает в сторону. Выстрел, и еще одна тварь, дергая лапками, валится со стены. Выстрел, и еще один труп. Выстрел, выстрел, выстрел. Постепенно атакующая волна начала редеть, и к тому моменту, когда мы поднялись на следующий этаж, иссякла совсем. Корал прошлась огненными струями по углам, сжигая последних пауков, и погасила огонь. Девушку качнуло. Я дернулся к ней, но Корал мотнула головой, приложила ладонь к шее, где на цепи пульсировала кровь вулкана, и через секунду выпрямилась. Повернувшись ко мне, девушка улыбнулась. Я даже вздрогнул, насколько кровожадной выглядела ее улыбка. «Кажется, неплохо получилось, да?» — усмехнулась девушка. «Неплохо, да», — кивнул я, стараясь дышать ртом. Вонь горелой плоти стояла просто невероятная. «Ты только все же поэкономнее с эфиром. Кто знает, что нас там ждет еще», — проговорил я, показывая на темный проем двери. И будто подтверждая мои слова, изнутри послышался дикий клокочущий вопль, продравший до самого позвоночника. «Кажется, ничего хорошего», — кисло протянул Джулиан, явно уязвленный тем, что основной вклад в борьбу с ползучей нечистью внес не он, а девушка. «Ну так пойдем и посмотрим», — явно воодушевленная успехом, снова улыбнулась Корал. «По-моему, девушке крайне понравилось, что она сумела произвести на меня впечатление. Блин, вот только этого мне сейчас не хватало». Я тяжело вздохнул и перезарядил дробовик. «Что ж, пойдемте посмотрим». Я поправил ремень и первым шагнул к проему, бросив скептический взгляд на Корал. «М-да, мне бы твой оптимизм». «Кажется, я догадываюсь, что нас там может ждать. И далеко не факт, что это нам понравится».